квартале Рёнмот города Пхеньян построен Пхеньянский городской детский парк правил уличного движения. Его сдали в эксплуатацию 2 июля. На церемонии присутствовали работники органов партии власти города Пхеньян, работники учреждений, внесших вклад в строительство парка, гаишники, трудящиеся, школьники и дети Пхеньяна.